Глава четвертая. Честно говоря, не думал, что ребята явятся на мой зов буквально через несколько минут. Причем первым будет Трой. Я посылал ему ссылку на оболочку, предназначенную для пустыни, но он приперся в теле белокурого красавчика, знакомого по пляжному курорту, где мы отмечали успешную миссию. Выйдя на солнце, он мгновенно покрылся испариной и спустил тяжелый вздох и активировал интерфейс, заказывая себе охлаждающий костюм. «Быстро ты!» — крепко пожал ему руку, испытывая непривычное чувство благодарности. «Мой запрос не являлся официальной миссией, да и не собирался я устанавливать диктатуру. Все могли отказаться. Неужели совсем заняться нечем?» «Я же говорил, мне нужны огромные деньги, чтобы починить собственную расу. Представляешь, яйцеголовые на той станции запросили 15 миллионов кредитов за первый этап исследований без какой-либо гарантии. Я им такие бабки, а они ничего не обещают». Трой возмущенно взмахнул руками, чуть не сбив подлетевший дрон. Костюм первого уровня не умел перетекать на хозяина. Пришлось ему переодеваться прямо на улице. Хорошо от ветра защищала стена башни. «Сначала я сильно расстроился, но потом подумал, кто среди моих знакомых лучше всего зарабатывает деньги? Конечно же, Цезарь! Ты же еще ни разу не проваливался. Вот и стал ждать нового созыва команды. Спасибо за доверие, но... Вера в меня — это, конечно, приятно, покуда не настигает первый провал. Мне не хотелось выяснять, как на него отреагируют товарищи с завышенными ожиданиями. Лучше сразу их приземлить. Скажу тебе две вещи, только подождем остальных. «Привет, Вэл!» Эльсейка пришла в своем любимом обтягивающем комбинезоне, выбрав высокое мускулистое тело. Представленные наблюдать за мной полицейские чуть было рты не раскрыли, высоко оценив ее гибкую фигуру. Да и подержаться было за что. Девушка никогда не отказывала себе в звании самой большегрудой. «Привет, мальчики!» «Ух, ну и жара!» По примеру Троя, девушка тоже заказала себе охлаждающий костюм. «Простите, не успела ознакомиться с условиями на планете. Цезарь, во что ты нарядился? Очень неповоротливый вид. Бегать же невозможно». «Ну, зато жара не так страшна». И сразу понял, что речь идет про оболочку. Не хотел тратиться на снаряжение. «Возможность сражаться в привычном теле кажется мне ценнее пары сотен кредитов», — фрыкнула Вэл. «Дело, конечно, твое, но я бы на твоем месте переоделась. Нам же предстоит зачистка. Вдруг новая оболочка подведет тебя в самый неподходящий момент». Проанализировав недавний бой, я счел слова девушки обоснованными. С захватом той базы у заброшенной шахты получилось так легко из-за эффекта неожиданности. В будущем его можно не ждать. Пришлось возвращаться, снова создавать родное тело и оплачивать охлаждающий комбинезон со вставками из бронеткани. В дверях столкнулись с Фокси. Фурсенка тоже не изменяла себе, явившись с ушками и хвостиком, правда, без какой-либо дополнительной одежды. Обычная рубашка и короткая юбка. «Цезарь!» Безошибочно почуяв меня, она развернулась и набросилась с объятиями. Наблюдающие за нами шпики окончательно охренели. Настоящая амазонка рада прибытию какого-то дохляка. «Эй, вообще-то я первая его заметила!» — возмутилась Валькирия. «И отправила менять оболочку. Ты бы видела, в какого вонючего урода он перенесся!» Сложно не вонять после целого дня в пустыне, наполненного кровью, потом и грязью. Повернувшись, вытянул руку, приглашая на обнимашки. После секундного промедления девушка прижалась со свободной стороны. Зато она была практичной и очень эффективной. «Поберегись!» — Трой подскочил к нам сзади, схватив и приподняв всех троих. «А что? Приятно! Нужно почаще устраивать такие сеансы!» «Пустите!» — мне окончательно стало нечем дышать, кости угрожающе трещали. Вернувшись на твердую землю, на всякий случай отошел на несколько шагов, обратившись к ржущей троице. «Хочу прояснить пару вещей, а тот Трой тут выдал». Меня прервал звонкий подзатыльник. «Хорошо, что ты не мне прилетела, не то отправился бы в нокаут». «Что ты опять сделал?» Валькирия развернулась к неожидавшему нападения мужчине, вновь занося руку. «Я? Ничего! Я вообще первый прилетел!» Вспомнив, что не уступает лисийке ростом, он грамотно закрылся. Тычок в задницу, выпущенным Фокси когтем, оказался для него полной неожиданностью. «Ай! Да за что? Я правда ничего не делал!» «Успокойтесь!» Одно слово, произнесенное тихим тоном, моментально вернуло отряду дисциплину. «Трой просто навел меня на мысль!» «Да хватит его бить! Все-все, больше не будем!» Фокси отпрянул в сторону, с самым невинным видом сложив руки за спиной. Еще и хвостиком махнула. «Что ты там хотел сказать? Не томи! Интересно же!» Выждав несколько секунд, я тяжело вздохнул, подбирая тон. «Не хочу, чтобы вы стали жертвой завышенных ожиданий. Мы не на официальной миссии Легиона. Да, потенциально задумка принесет большую прибыль, но не ждите от меня чудес. Рано или поздно мы проиграем и потеряем серьезные деньги. В конце концов, я не волшебник». «Да-да-да, не принимай нас за тупых фанатиков. Никто не собирается постоянно кланяться тебе и кричать: «Ави, Цезарь!» Хватит скуку нагонять! Поехали охотиться!» — весело перебила меня Валькирия. «Моя первая малышка совсем заржавела. По дороге расскажешь, что мы тут вообще забыли». Эльсейка продемонстрировала слегка модифицированную штурмовую винтовку с внушительным магазином. На поясе торчали кобуры с парными пистолетами. Не забыла она и про гранаты. «Я тоже не с пустыми руками!» Фокси открыла сумку, показывая компактную лазерную снайперку. Похоже на рапиру, но дальность меньше. Для ближнего боя она выбрала пистолет-пулемет. «Нет ничего лучше бессмертной классики!» Трой неумело щелкнул пальцами, и с башни к нему спустилось сразу два дрона, неся ВМПЛ-17 с тройным боекомплектом. «Вы будто на сафари собрались!» Я снова испустил тяжелый вздох, невольно улыбнувшись. Кажется, команда воспринимала происходящее в качестве хорошей возможности отдохнуть от обычной рутины с убийствами жуков. «Отлично сказано!» — хихикнула Валькирия. «Забьемся, кто настреляет больше всех бандитов?» «Лучше наоборот. Худший стрелок проставляется!» В желтых глазах Фокси с вертикальными зрачками плясали чертенята. «Ну, мы поедем? Сколько можно торчать на жаре?» «Уверена, что не хочешь переодеться?» — спросил у нее на всякий случай. «Я привыкла к жаре. Фурс — довольно суровая планета, шатает в обе стороны. Не зря же мы все носим мех». Лисичка вдохнула полной грудью, недовольно поморщившись. «С другой стороны, не очень хочется запылиться. Минуточку». Она взяла такой же охлаждающий комбинезон, вдобавок прикрыв лицо фильтрующей маской с тактическими очками. Троица легионеров уставилась на меня с нетерпеливым ожиданием. Я буквально махнул рукой, поведя их к машине. Кабина не могла вместить всех. Валькирия сама вызвалась ехать в кузове, только попросила немного подождать, пока сбегает к башне. Она вернулась с видом ребенка, получившего игрушечный поезд на Новый год. Эльсийка бережно прижимала к большой груди ручной пулемет, туго перевязав себя патронными лентами. «Сейчас установлю его и поедем на сафари!» — воскликнула она, запрыгивая в кузов. — Тут даже есть специальные ножки с круговым поворотным механизмом! Державшихся вдали наблюдателей как ветром сдуло. Видать, зрелище для них оказалось чрезмерным. Покуда Валькирия орудовала сваркой, я тоже не терял времени напрасно. Связался с Херцером, скинул ему координаты Тартуса, велев лететь сюда. После пройденных курсов пилотирования я доверял ему больше. Будет дополнительная практика. Маршрут пролегал по относительно безопасной территории, риск нарваться на пиратов не так уж велик. Ну и в случае чего я всегда могу прыгнуть на корабль для его защиты. А пока поохотимся. Сделали короткую остановку у мэрии. Градоначальник знатно охренел, увидев обвешанный оружием отряд легионеров. Даже стал слегка заикаться. Тем не менее, без проблем выдал нам карту с отметками известных местоположений банд в окрестностях. Когда они закончатся, придется импровизировать. Первое логово находилось всего в 10 километрах. Домчались с ветерком. Думал, будет очередная пещера или горная долина, но они вообще не парились, соорудив лагерь в трейлерном парке. Защиту от солнца обеспечивали натянутые тенты, они же полностью блокировали обзор. На сложенную из старых машин стену вообще без слез не взглянешь. Навскидку насчитал 4 способа, как прорваться внутрь, не вылезая из-за руля. «Первыми не стреляем. Система должна определить их как бандитов. На всякий случай напомнил остальным. Тут же пришло уведомление, что легиону достаточно указа градоначальника, и нам выдано разрешение на агрессию. «А, забейте! Погнали!» Думал, слухи быстро распространятся, и о нас будет знать каждая собака, но конкретно эти бандиты оказались полностью не готовы к нападению. Не заморачиваясь, на полной скорости проехал через распахнутые ворота, двинувшись к центру поселения. Издав боевой клич, валькирия длинными очередями насквозь прошивала фургончики с тонкими жестяными стенами. Остановившись перед помостом с клетками, выпрыгнул наружу, привычно прикрывая спину увлекшейся эльсийки. Трой с Фокси тоже не стояли на месте, снимая растерянных часовых на флангах. Как в тире, не получилось. На шум выскочил серокожий громила с очень неплохой четырехзарядной ракетницей. А еще он был одним из немногих, кто носил приличную броню. Вряд ли получится пробить шлем с первого попадания. Чтобы не портить ценную защиту, прострелил ему обе руки в слабых местах, на всякий случай добив по коленям. Воющий от боли бандит рухнул на землю, а я перевел оружие на следующую цель — парочку меховиков с самодельными автоматами. Ржавые пушки с высокой вероятностью взорвались бы прямо у них в руках, но, чем черт не шутит, могли и подстрелить кого-то из нас. Казалось бы, что могут сделать всего 4 стрелка? Когда речь идет о тренированных легионерах с качественным оружием, помноженным на эффект неожиданности, очень многое. Неорганизованный ответный огонь проделал пару отверстий во внешней броне нашей машины. И, в общем-то, это был весь понесенный нами урон. Мы с Фокси расправились с немногочисленными обладателями тяжелого оружия, валькирия с троем весело расстреляли остальных. Когда вокруг нас остались одни трупы и матерящийся громила, мы разбились на пары, прочесав все возможные укрытия. Для разнообразия взял с собой трое. У него было неплохое чутье на вероятные тайники, плюс мой опыт симуляций. Девчонки находили врагов с помощью острого нюха фурсианки, со смехом простреливая скрытые ниши в трейлерах и прочих постройках. Бандиты были трусливы, спряталось больше десятка. Вряд ли бы они переломили ход сражения, но могли хотя бы попытаться, а так просто бесславно сдохли. «Кто вы?» — яростно прохрипел истекающий кровью здоровяк. Другие легионеры сочли, что я оставил его в живых не просто так, не став добивать. Я не ломал легенду. А то что они подумают, узнав про желание забрать качественную броню? Для нас она бесполезна, зато может спасти жизнь кому-то из ветроногов. С большой вероятностью ее станет носить Ксалат. «Какой банальный вопрос! Почему вы постоянно спрашиваете одно и то же?» Я расстелил перед ним переданную градоначальником карту. «Умеешь пользоваться?» «Отлично! Показывая бандитские логово, сколько их, чем вооружены...» «Да пошел ты! Хорошо! Понял, понял!» Валькирия мгновенно переубедила его, надавив ногой на рану. «Здесь обитают сморкалы. 30 стрел, может, 40. Лохи полнейшие, нормальных стволов нет. Здесь прилипалы, они покруче будут. Все носятся со своим пулеметом». Получив пару новых точек, пристрелил его и присоединился к сбору трофеев. Брали самое ценное, то, что можно быстро продать. К сожалению, банда попалась неудачливая. Немного пряностей, энергоячеек и оружия. Ну и про головы не забыли. Обменный курс так себе, но тоже деньги. До заката успели разгромить еще 3 базы. В небольшом горном ущелье, заброшенном шахтерском городке и глубокой пещере. В последней пришлось повозиться. Наши оболочки не видели в темноте. Приборы ночного видения тоже не прихватили. Пришлось выкручиваться с факелами и тратить много гранат, бросая их в каждое подозрительное ущелье. Трое чуть не подстрелили. Его спасла Фокси. В последний момент услышала щелчок и сбила парня с ног, покуда валькирия поливала очередями незамеченный проход. «Неплохо прошвырнулись!» — лихо улыбнулась эльсийка, убирая со лба налипшие волосы. «Продолжаем?» «Хватит на сегодня», — покачал я головой. «Кузов нашей и трофейной машины полностью забился. Забрали более-менее нормальную тачку со второй базы. Будем тыкаться ночью, как слепые котята. Но лучше отдохнем. Завтра продолжим с новыми силами. «Эй, а как же выпивка?» — сукаризны напомнила фурсианка. «Кто сколько убил? У меня 37». 39! — просиял Трой. Ему неплохо повезло, в том же городке закинул гранату в дом, завалив сразу десяток. «Кажется, ты проставляешься». Нас с Валькирией даже не спрашивали. Мы с ней наколотили больше сотни. «Не жалко. Надеюсь, в той дыре есть нормальный бар?» Ни одного меня веселило название городка с башней легиона. Возвращение получилось триумфальным. Местные высыпали на улицы посмотреть на увешанные головами бандитов машины. Мы быстро превращались в легенду. Продажу трофеев отложили на завтра, рассудив, что вряд ли кто-то посмеет тронуть наше имущество. Несмотря на довольно паршивый поток времени, один к одному с землей, я поддержал идею. Подобные мероприятия всегда укрепляют командный дух. Вот чего-чего, а баров в дыре хватало. Один из немногих способов для местных ненадолго уйти от нерешаемых проблем. Первый пойманный эльсийкой меховик испуганным тоном сообщил нам адрес лучшей забегаловки в округе, и мы двинулись прямо туда. Ну, что сказать, место вполне соответствовало общей обстановке в городе. Все старое, грязное и замызганное. Публика состояла из мрачных мужчин и подозрительных женщин. При нашем появлении установилась давящая тишина. Не обращая на местных внимания, Вэл заняла свободный столик, развалившись на жалобно скрипящем стуле. Фокси брезгливо поморщилась от царивших внутри запахов, но все же вошла внутрь, крикнув обомлевшему бармену инсектоиду: «Неси нам самое мощное пойло, чтобы все микробы убило наповал. Закуски любые, главное, чтобы в упаковках. Не хватало еще подцепить что-нибудь», — проворчала она под конец. «Да ладно тебе», — весело хихикнула Валькирия. «Нам ли переживать о болезнях? В случае чего просто поменяем тело». «Это не повод жрать дерьмо». Настроение фурсианки слегка испортилось. Она агрессивно махнула хвостом, обратившись к сбившейся за ближайшим столом группе. «Чего вы лупились? Проблем захотели?» «Никогда не видели такой красивой крали». Самый смелый или же тупой серокожий оскалился, указав на обтянутую латексом пятую точку. «Это же не настоящий хвост. Покажешь, куда вставила затычку?» «Вот же идиот!» Трой провел ладонью по лбу, поспешно прихватив принесенную инсектоидом бутылку. «Подержу пока у себя, чтобы не разбилась». Фокси не разменивалась на такие мелочи, как слова, сразу перейдя к делу. Одним прыжком оказалась перед грубияном, зарядив ему ногой в рожу. Валькирия не отставала. Эльсийка пинком перевернула стол, заблокировав поспешивших на помощь дружков. Вскоре серокожие, меховики и невесть, как оказавшийся здесь Грел, буквально летали по залу. Инсектоиды сюда не заходили. Мы с Троем остались в стороне. Он откровенно наслаждался зрелищем избиваемых мужиков, а я следил с винтовкой наготове, чтобы никто не доставал оружие. Половина посетителей присоединилась к побоищу, но они честно махали кулаками или работали головой, даже за ножи не хватались. Признаюсь, я немного зауважал местных парней за проявленную честность. Знатная получилась драка. Почти все столы сломали, количество разбитых о дубовые головы стульев не поддавалось исчислению. Самого неудачливого Верзилу перекинули через стойку, где он разбил кучу бутылок. Вэлл с Фокси получили немало ударов, но вышли однозначными победительницами. Девушки весело хохотали, сделав селфи на фоне горы поверженных врагов. Когда все закончилось, я подошел к схватившемуся за голову бармену, переведя на его счет 500 кредитов. Это за причиненные убытки. Когда очнутся, поставь всем участникам выпивку за наш счет. Объективно, Фокси имела право зарядить за такие слова, и на нас бы все равно напали, но ломать мебель было лишним. Мои слова вызвали забавный эффект. До того остававшиеся в стороне люди попытались затеять драку ради блаженной халявы. Выпустившие пар девушки откровенно заржали с размахивающих кулаками горе вояк и просто налили им, а потом и всем желающим. Слух о гуляющих легионерах распространялся по дыре со скоростью пустынного ветра. Вскоре в тесном зале было не протолкнуться от новых посетителей. Подуставшие девушки выставили трое в качестве живого щита, а тот только был рад внезапному наплыву внимания. Бравый легионер расположился на барной стойке и громко травил разные байки из наших миссий. Мы же втроем сидели в углу на лучших местах, накачиваясь местным самогоном. «Хорошо сидим, душевно!» — хихикнула разомлевшая Фокси. Фурсианка все хуже контролировала себя, постоянно дотрагиваясь до моих ног пушистым хвостом. «Давно так не отрывалась!» «У тебя все хорошо?» — спросил у нее, улучив подходящий момент. В схватках с бандитами она вела себя как хладнокровный убийца, а тут вдруг ушла в отрыв в захудалом баре. «Да нет, все нормально, справлюсь. Всего-то семейные разногласия». Взгляд желтых глаз ненадолго сфокусировался на мне, в бок болезненно прилетело кулаком. «А у тебя как дела? Как там наша кнопка? Ой, прости, не хотела ее обидеть». «Все идет по плану», — усмехнулся, потрепав ее по волосам. «Тебя развезло. Вэл, поможешь довести ее до капсулы?» «Конечно». В отличие от подруги, Эльсику алкоголь брал гораздо медленнее. «Идем, Фокс». Мы подхватили окончательно потерявшую связь с реальностью девушку с двух сторон, потащив ее к машине. Трой захотел остаться. Ему очень нравилось находиться в центре внимания. Он постоянно угощал всех за свой счет, вызывая полное обожание крики. Я не возражал. Даже если его ограбят и убьют, ничего особо не потеряет. Я не рискнул пить местный алкоголь, что позволило мне спокойно сесть за руль и доехать до башни легиона. Фары, блин, не работали, как и уличные фонари. Пришлось двигаться чуть ли не на ощупь. Повезло, что на улицах не было прохожих и других машин. Добрались ценой пары новых царапин. Как вернусь, спрошу у крылатого барыги, что за фигня? Выходя из машины, зябко поежился. Ночью в пустыне стремительно холодало, а тут еще и специальные костюмы. Валькирия испытывала схожие ощущения. Фокси было на все плевать. Мы донесли невяжущую лыко девушку до свободной капсулы и дождались активации. Сами заняли соседние, порадовавшись низкой аренде. Хоть что-то на этой планете дешево, кроме человеческой жизни. Попрощавшись с подругой, подождал, пока опустится крышка, и закрыл глаза, возвращаясь на землю. Надеюсь, там все хорошо. Андрей вроде не докладывал ни о каких происшествиях, но Вика обладала настоящим талантом влипать во всякие истории.